Глава 4. В поисках насилия. Любопытно пронаблюдать на примере нашей цивилизации, как на пару срабатывают 4 и 6 законы эволюции Назаритяна и Седова. С одной стороны, люди по всему миру становятся все более стандартными горожанами в кроссовках и бейсболках, практически полностью потеряв цветастые перья этничности, национальные песни, пляски и во многом национальную кухню, перейдя на пиццу, гамбургеры и все прочее, что дарит людям глобальный мир. То есть не ограничиваются исключительно национальной кухней. С другой стороны, современный человек по своему внутреннему психологическому устройству, накопленным знаниям, количеству прочитанных книг и числу освоенных профессий гораздо богаче и разнообразнее своих предков. Люди стали сложнее, не действуют импульсивно, по-детски поддаваясь первым эмоциональным порывам, могут просчитать ситуацию на несколько ходов вперед, меньше стремятся натянуть свои представления о правильности на других. А главное, если раньше они работали под внешним управлением, то есть руководствовались религиозными установками и общественной моралью, а что соседи-то скажут, то теперь ограничители переместились внутрь. Человек во многом сдерживает себя сам, чтобы не причинять неприятности другим людям, потому что, ну, неудобно как-то. Раньше человека пугала религиозная палка. Согрешишь, попадешь в ад на вечные муки. Теперь же он ограничивает себя сам. Его поведение определяют совесть, светский гуманизм, сочувствие к другим людям и то самое неудобство. Кто по-настоящему благороден, тот, кто не совершает преступлений из страха быть наказанным, Богом или законом, или тот, кто не хочет причинить боли другим людям по внутренним соображениям. Первый — это человек традиции с деревенским полудикарским сознанием. Второй — гуманистический человек с современным городским сознанием. Это и есть усложнение внутреннего мира. Его эволюция прошла путь от животного разума, эгоистичного и импульсивного, до разума высокочеловеческого, обладающего сложной системой внутренних сдержек и противовесов. При этом надо понимать, что так пока далеко не везде. Мы живем внутри пробегающей по образцу ударной волны. Какие-то места волна уже прошла, до каких-то еще не долетела. Срок ее пробегания по историческим и уж тем более космическим меркам мгновенен. Но наша жизнь еще короче, и внутри этой вспышки уместилась жизнь нескольких поколений. То, что насилие в обществе по мере прогресса снижается, давно стало общим местом. Это и невооруженным глазом видно, и многочисленными исследованиями подтверждается. Сей факт отмечал в своих работах не только Назаритян, но и другие авторы. Однако самыми известными книгами, которые с цифрами и графиками доказывают тотальное снижение насилия в мире, стали книги Стивена Пинкера, гарвардского профессора. Причем Пинкер рассматривает не только бытовые убийства, но и войны, пытки, геноцидные практики и прочие формы насилия. Его труды довели идею падения насилия до широких масс, популяризировав ее. Именно поэтому, то есть исключительно в силу своей известности, Пинкер и подвергся самой массовой критике со стороны угрюмых пессимистов. Пинкера усиленно ругали и ругают. С ним не соглашались и не соглашаются. Говорят, нет-нет-нет, насилие не снижается, как можно. Причем критика была как бы дуальной, одна ее часть касалась математического аппарата и самих данных, которые использовал Пинкер, и эта критика Пинкера осталась широкой публикой не сильно замеченной, потому что была специальной и мало кому понятной. Вторая часть критики касалась попыток Пинкера ответить на вопрос, отчего же в обществе падает насилие. Здесь Пинкер и правда оказался послабее в коленках. Обнаружив, наряду с другими исследователями, эффект падения внутривидовой агрессивности, он сделал попытку его объяснить. И, на мой взгляд, попытка оказалась не самой удачной. Не нужно было даже пытаться. Констатировал факт — иди на диван отдыхать. К чему тужиться, насасывая объяснение из пальца? Надо придерживаться правила великого Исаака Ньютона. Когда того спросили, чем объясняется открытый им закон всемирного тяготения, Ньютон пожал плечами. Гипотез не измышляю. Мол, есть и есть, а почему есть, Бог весть. Вот формула, вот цифры, считайте и проверяйте. И потому сначала о цифрах. Основываясь на раскопках доколумбовых индийских захоронений в Колорадо и Массачусетсе, раскопках захоронений в Британской Колумбии и в Швеции, а также на архивных документах о статистике убийств в Англии, Амстердаме и в Риме, ученые узнали много интересного о нравах тогдашних дикарей. Оказалось, что в доисторических поселениях от 50 до 75% людей погибало насильственной смертью. Чаще всего им пробивали голову. В средние века уровень убийств был в среднем на уровне 55 трупов на каждые 100 тысяч жителей. Разброс был таким. В Англии 100 убийств на 100 тысяч, в Амстердаме и Риме по 50. Для сравнения, сейчас в Риме одно убийство на каждые 100 тысяч населения, в Англии и Норвегии — 2. из чего Пинкер и другие делают простой незамысловатый вывод о том, что в современной развитой стране у человека шанс быть убитым в 50 раз меньше, чем полтысячи лет назад. Обычно критики возражают против гуманизации нравов от века к веку, приводя в пример 20 век, который принес на алтарь бога войны десятки миллионов жертв. Мол, о каком же сокращении насилия можно говорить? Отвечу. Об относительном. 20 век удался в этом смысле только потому, что у Гитлеров, Сталиных и прочих полпотов были другие инструментальные возможности, совершенно несравнимые со средневековыми. Но и народу на Земле в 20 веке было больше. Поэтому в относительных единицах, то есть на 100 тысяч населения, вероятность погибнуть насильственной смертью у человека 20 века была сильно ниже, чем когда бы то ни было раньше в человеческой истории. Вспомним глубокую древность и книгу книг, Библию, которая откровенно прославляет геноцид. Тотальное убийство стариков, женщин и детей полагает делом не только нормальным, но и богоугодным. А вот в 20 веке даже фашисты старались не афишировать то, что творили в своих концлагерях. И советские чекисты, не уступавшие в зверствах фашистам, во время расстрелов заводили грузовик, чтобы городские обыватели не слышали выстрелов и криков, а на сталинских автомобилях-душегубках, которые еще до всяких гитлеровцев в 1930 году изобрел начальник административно-хозяйственного отдела УНКВД Московской области Исайберг, было целомудренно написано «хлеб». Если в современной войне двух относительно цивилизованных стран вдруг возникает какая-то подозрительная буча, если вспыхивает скандал с какими-нибудь зверствами, попаданием чьей-то ракеты в подъезд жилого дома или детскую больницу, обвиняемая сторона начинает яростно отрицать свою причастность, переваливая всю вину на другую сторону конфликта. Потому что в нынешнем мире ни одно приличное государство просто не может взять на себя что-то, хотя бы отдаленно похожее на геноцид или бомбардировки мирного населения. Чай не 1945 год. Мы люди культурные. В прежней эпохе никто бы даже не понял, а в чем проблема? Ну, вырезали половину города, другую изнасиловали, так ведь город взяли. Сейчас же будут отрицать эксцессы исполнителя до последнего. Потому что в 20-м, уж тем более в 21 веке, публично геноцидить уже как-то неловко. Вон и теорема Пифагора давно доказана, и Вагнер музыку написал, и Пинкер книгу выпустил. Насчет Вагнера и Пифагора это, кстати, не шутка. Облагораживание нравов, то есть снижение жестокости и уровня насилия, начинается именно с благородных слоев населения, считающей аристократии и образованных богачей, тогда как диковатое простонародье оставалось таковым еще какое-то время, пока не переплавилось в нормальных людей. Именно в образованных слоях населения происходит первое отмеченное историками снижение частоты убийств. Так что теорема Пифагора и теория относительности имеют не меньший гуманистический заряд, нежели лирика Пушкина, который чувства доброй лиры пробуждал, как он сам нескромно, но верно написал о себе, а потом зарядил волыну и пошел убивать на дуэли человека во имя дикарской средневековой чести. Этот моральный разрыв между образованным дворянством и необразованной деревенской массой был интеллигенцией отрефлексирован. Вот, например, как описывает французский маркиз, писатель, философ, экономист XVIII века Виктор Кити Мирабо своих соотечественников, которые во время праздника потянулись из своих деревень в город. «С гор, точно лавина, хлынули вниз толпы дикарей. Мы все сидим в отеле и не показываемся на улице. Для соблюдения порядка в город введены военные патрули с саблями наголо, за порядком наблюдают также священник в полном облачении и судья в напудренном парике». Заиграла волынка, начались танцы, но не проходит и четверти часа, как они прерваны начавшейся дракой. Плач и крик детей, кто-то из толпы подзадоривает дерущихся точно собак. Страшен вид этих людей, так и хочется сказать, зверей. Рослые они кажутся еще выше из-за деревянных башмаков на высоких каблуках. Одеты они в грубошерстные кафтаны, подпоясанные широкими кожаными поясами, которые для красоты обиты медными гвоздиками. Чтобы лучше разглядеть драку, они приподнимаются на носки, расталкивая друг друга локтями. Кто-то топает в такт ногами. Длинные сальные волосы, худые изможденные лица, которые искажены злобой и зверским хохотом. Проходит 100 с лишним лет, а картина не меняется. Коллега Мирабо по перу, писатель Максим Горький в статье о русском крестьянстве констатирует. «Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа. Он не скоро задумается над теорией Эйнштейна и научится понимать значение Шекспира или Леонардо да Винчи». Дворянин Ленин был согласен с Горьким и говорил, что Россия — это сплошной океан невероятной крестьянской дикости. Со своей университетской высоты он видел разницу, хотя сам дедушка Ленин, между нами говоря, недалеко ушел в сторону гуманизма. Пистолетов, как Пушкин, он не заряжал, а просто писал записки со словами «повесить» и «расстрелять». И все-таки по мере огорожанивания и распространения образования люди постепенно пришли к минимальному насилию за всю историю. Это факт. Но почему все-таки пришли? Прекраснодушные пинкеры, пытаясь ответить на этот вопрос, вываливают целую кучу причин разного калибра и веса, не избегнув при этом обязательной для западного общества политкорректности. Например, в число причин он, помимо появления современных государств, монополизировавших насилие, помимо глобализации и расширения торговли, включает также рост уважения к интересам и ценностям женщин, что выглядит довольно смешно. Сноска. Вообще, на примере несчастного пинкера можно наблюдать, насколько розовая плесень политкорректности поразила некогда здоровое американское общество. Когда Пинкер цитирует первых колонистов, рассказывающих о нравах дикарей и зверствах, присущих индейцам, он делает это следующим вынужденно извиняющимся тоном. «Хотя нам неловко читать, что европейские колонисты называют аборигенов дикарями, и мы справедливо обвиняем их в лицемерии и расизме, такие рассказы о зверствах местного населения — не выдумка». Причем тут расизм, не очень понятно. У них там, куда ни плюнь, везде расизм, как у революционных чекистов, везде контра. Ну а мы политкорректностью не страдаем и потому не стесняемся называть дикарей дикарями. Что ж поделать, если они и вправду не цивилизованные и жили без унитазов и денег? Нам с такими не по пути. А вот с торговлей Пинкер не промахнулся. Торговля — прямая антитеза насилию, поскольку у человечества есть только два способа получить желаемое — отнять и купить. То есть применить насилие или договориться полюбовно. Кнут или пряник, доллар или пуля. Чем плотнее торговые связи, тем меньше насилия. Тем не менее, простые обыватели с тезисом о сокращении насилия в мире часто не соглашаются. Но их заполошенные интеллигентские крики о том, что мир катится в тартарары и погряз в насилии и жестокости, сопровождаемые многочисленными газетными примерами всяких гадостей, свидетельствуют как раз об обратном — о резкой морализации мира. Современный мир с большей нетерпимостью относится к любой жестокости, которую раньше люди вообще не замечали, считая нормой жизни. Иными словами, такие крики — лучшие маркеры благополучия. Как бы сейчас отреагировали газеты на случай порки ученика в школе за неуспеваемость? Да взорвались бы. А когда-то это было нормой. В 2024 году Турцию охватило всеобщее негодование. Причиной тому было жестокое убийство бездомного кота, которое совершил один житель Стамбула. Убийство попало на камеры, преступник был арестован, приговорен к 15 месяцам тюрьмы условно, поэтому в зале суда вышел на свободу. Вот тут-то страна и взорвалась. Возмущенные люди, в том числе знаменитости, выходили с плакатами на улицы. «Да что это такое? Куда катится мир? Как подобное можно терпеть вообще? Это ведь жестокость!» Дошло до того, что президент страны Эрдоган ночью позвонил министру юстиции с вопросом «Как такое возможно в нашей стране, эфенди?» Широкие общественные протесты привели к тому, что дело было пересмотрено, и срок преступнику был увеличен до 2,5 лет тюремного заключения. А общественность еще долго потом бурлила, вспоминая, что последний преступник, убивший свою собаку, получил в Турции всего 1 год и 8 месяцев тюремного заключения. После этого примера я даже не предлагаю слушателям мысленно отъехать из нашей эпохи, в которой страны одна за другой запрещают смертную казнь куда-нибудь в сторону Средневековья с его религиозными кострами и пыточно-христианской инквизицией. В общем, в современную эпоху жизнь человека дорога, а нравы мягче, и во многом благодаря как раз тому, что жизнь стала стоить дороже в долларах. Рождаемость падает, а учить специалиста приходится долго, ибо объем знаний, накопленных человечеством, огромен. Соответственно, и цена человека взлетела. Современный мегаполис — это вам не деревня, где куча голозадых детей бегает по двору, половина из которых в скорости помрет от дизентерии и дифтерии, а остальные с 8 лет начнут помогать родителям по хозяйству. В городе бабы еще не нарожают. Помимо Пинкера, феномен снижения насилия отметили другие ученые. А Назаритян тогда же объяснил его лучше, чем Пинкер, введя в научный оборот свой закон техногуманитарного баланса. Причем, что поразительно, культурные запреты оказались даже сильнее инстинктивных. Мы знаем, что в хищников матушка эволюция встроила тормоза на убийство себе подобных в виде предустановленного популяциоцентрического инстинкта. В нас такого инстинкта нет. И вот что по этому поводу пишет тот же Назаритян. Пардон за виноватую цитату, но она показательна. Серия сравнительно антропологических исследований внутривидовой агрессии показала, что в расчете на единицу популяции львы, а также гиены и прочие сильные хищники убивают друг друга чаще, чем современные люди. Этот результат прозвучал сенсационно не только для моралистов, объявляющих человека самым злобным и кровожадным из зверей. Он требует серьезного осмысления, так как контрастирует с рядом хорошо известных обстоятельств. Во-первых, лев действительно обладает гораздо более мощным инстинктивным тормозом на убийство особей своего вида, чем человек. К тому же палеопсихологи зафиксировали, а нейрофизиологи объяснили механизм подавления большинства природных инстинктов уже на ранней стадии антропогенеза. Во-вторых, плотность проживания животных в природе несравнима с плотностью проживания людей в обществе. Наконец, в-третьих, в распоряжении людей гораздо более разрушительное оружие. Удивительные результаты демонстрируют и сравнительно-исторические исследования. Например, австралийские этнографы сопоставили войны между аборигенами со Второй мировой войной. Как выяснилось, из всех стран-участниц только в СССР соотношение между количеством человеческих потерь и численностью населения превысило обычные показатели для первобытных племен. Это неудивительно, поскольку социализм есть откат в архаику. По нашим подсчетам, во всех международных и гражданских войнах XX века погибло от 100 до 120 миллионов человек. Эти чудовищные числа, включающие и косвенные жертвы войн, составляют около 1% живших на планете людей, не менее 10,5 миллиардов в трех поколениях. Приблизительно такое же соотношение имело место в XIX веке около 35 миллионов жертв на 3 миллиарда населения и, по-видимому, в XVIII веке, но в XVI-XVII веках процент жертв был выше. Трудности исследования связаны с противоречивостью данных и с отсутствием согласованных методик расчета. Но и самые осторожные оценки обнаруживают парадоксальные обстоятельства. С прогрессирующим ростом убойной силы оружия и плотности проживания людей процент военных жертв от общей численности населения на протяжении тысячелетий не возрастал. Судя по всему, он даже медленно и неустойчиво сокращался, колеблясь между 4% и 1% за столетие. Более выраженная данная тенденция при сравнении жертв бытового насилия. Ретроспективно рассчитывать их еще труднее, чем количество погибших в войнах, но поскольку здесь нас интересует только порядок величин, воспользуемся косвенными свидетельствами. В XX веке войны унесли не меньше жизни, чем бытовые преступления, а также мирные политические репрессии. Так что в общей сложности от всех форм социального насилия погибли, вероятно, около 3% жителей Земли. Но в прошлом удельный вес бытовых жертв по сравнению с военными был иным. Особенно отчетливо это видно при сопоставлении далеких друг от друга культурно-исторических эпох. Так, авторитетный американский этнограф Даймонд, обобщив свои многолетние наблюдения и критически осмыслив данные коллег, резюмировал. В обществах с племенным укладом большинство людей умирают не своей смертью, а в результате преднамеренных убийств. При этом следует иметь в виду и повсеместно распространенный инфантицид, и обычное стремление убивать незнакомцев, и войны между племенами, и внутриплеменные конфликты. В качестве иллюстрации автор приводит выдержки из протоколов бесед, которые проводила его сотрудница с туземками Новой Гвинеи. В ответ на просьбу рассказать о своем муже ни одна из женщин не назвала единственного мужчину. Каждая повествовала, кто и как убил ее первого мужа, потом второго, третьего. И знаете что? Вот не удержусь и расскажу вам одну историю. Просто каждый раз, когда я гляжу на вертикаль Снукса-Панова в большом масштабе или на кривую роста населения в таком же большом масштабе, меня поражает ее Г-образная форма. Но просто палку переломили. При таком резком переломе изменения в людской нравственности, даже в физических свойствах населения, можно пронаблюдать на примере жизни всего лишь пары-тройки поколений. И сейчас мы это сделаем. Не в порядке доказательства, но в качестве иллюстрации. Вы смотрели шикарный фильм «Банды Нью-Йорка». Действие происходит в середине XIX века. Помните одного из главных героев, предводителя банды со стеклянным глазом, который постукивал лезвием ножа по своему стеклянному глазу, символизируя тем самым решимость побеждать и одновременно демонстрируя цену, которую он заплатил когда-то за свое верховенство в банде, и ниже этой цены он не опустится. В фильме есть живописная кровавая сцена битвы двух банд Нью-Йорка не на жизнь, а на смерть. А где-то там, вдалеке от Нью-Йорка, идет большая война севера и юга. Так вот, я расскажу вам реальную историю банд Нью-Йорка, которая перешагнула XIX век и жила своей жизнью в нашей стране со всеми своими типажами. Это история моего отца, который родился в 1929 году в деревне Медведиха Калининской области, ныне Тверская, и войну встретил и пережил уже вполне сознательным мальчонкой. Но война войной, русское крестьянство при этом живет своей обычной жизнью, работает в поле, варит пиво, гонит самогон и ожесточенно воюет друг с другом всем, что под руку попадется. Деревня на деревню. С немыслимым остервенением. убивая друг друга в этой внутренней войне с не меньшей ожесточенностью, чем их отцы немцев на фронте. В основном в дело шло холодное оружие, самодельные ножи, топоры, пики, дубины. Если вы читали мрачные книги Чарльза Диккенса о диком капитализме XIX века, например, Оливера Твиста, то наверняка вспомните жуткую атмосферу Англии того времени, олицетворением которой была окровавленная дубинка с прилипшими к ней волосами. В описываемых мною баталиях в качестве дубин использовались колы, собственно, дубины и песты. Пест — это огромная толкушка для дробления зерен льна. Пест сделан в виде большой дубины, и его рабочая часть обита металлом. Эти песты двигались вверх-вниз в высоких ступах, приводимые в движение ходящими по кругу лошадьми, и толкли зерна, извлекая из них льняное масло. Оставался жмых, именуемый дурандой, которую деревенские дети ели как казинаки. Вот эти обитые металлом песты и использовались в боях. В качестве еще одного экзотического холодного оружия упомяну рапиру. Кому-то из деревенских удалось где-то достать учебную рапиру шариком на конце, шарик был, естественно, спилен, а кончик тщательно заточен. Из-за чего же дрались? Почему ходили деревни на деревню? Что не поделили? Да вот почему-то все окрестные села ненавидели нас, медведихинских, и объединялись против нас. Трубичиха, Рязанчиха, Симунина, Сорокина, Лысиха, Железова, Баскаки, Шемнина, Сывицы приходили с Собакина и даже с Бакшейхи, рассказывал отец. Не знаю, почему они нас так ненавидели. Медведиха и вправду была большой богатой деревней, раскинувшейся на берегу полноводной когда-то реки Медведицы. И я знаю, почему их ненавидели. По той причине, по которой болельщики одного клуба ненавидят болельщиков другого. Сейчас я хожу по этим деревням, и там уже порой не осталось ни одного человека, — сказал отец. Бурьян. А я подумал, ну и хорошо, что не осталось, потому что деревня — это дикость. В общем, собирались молодежно-подростковые банды, совершали набеги, бились не на жизнь, а на смерть. Это была настоящая война с набегами, засадами, боями. И вот однажды, успевший повоевать с немцами и быстро комиссованный по причине контузии фронтовик Филиппов, то есть уже относительно взрослый дядя, вернувшийся в деревню в самом начале войны, недовольный тем, что чужое племя приходило с набегом на Медведиху, собрал медведихинских ребят и повел в ответный поход в сторону Симунина. Там походников уже ждали, разведка донесла. Впереди банды симунинских стоял Макан. «С Маканом этим я до 4 класса в школе учился», — пояснил отец. Макану в ту пору было лет 14, наверное. И они там все действительно учились вместе. Мой отец, Макан, Балда и Хирота. А вот теперь жизнь развела, понимаешь, по разные стороны фронта. Банды сблизились. На секунду замерли, строй перед строем, и Макан, размахивая топором, побежал на Филиппова. Фронтовик Филиппов не срабел, конечно, при виде несущегося на него с топором Макана, махнул пестом и срезал подростка ударом в голову. Тот рухнул, как сноп, но не умер. Головой только потом скорбел всю свою оставшуюся не очень долгую жизнь. Болела голова у него сильно. «У Макана сын, кстати, еще жив. В Медведихе живет», — говорил отец, возвращаясь из прошлого в день сегодняшний. «Я его иногда вижу. Здороваемся. Не говорю ему, правда, отчего его отец так рано умер». После этой первой стычки медведихинского пересвета с симунинским челубеем началась битва, во время которой парень рядом с контуженным Филипповым, который вышел на бой с рапирой, ловко проткнул насквозь одного из нападающих. И в тот день победа досталась медведихинским. В этот момент повествования моя сестра задала отцу смешной вопрос. Дело в том, что по многочисленным рассказам она помнила, насколько тяжелой была тогда жизнь. После окончания учебного года и начала страды одноногий председатель колхоза с утра стучал в окошко и выгонял на сталинскую барщину всех, включая детей. Работали от зари и до зари. Потому сестра и спросила. «Да когда же вы находили время на войну, если днем приходилось работать в поле от зари до зари?» Отец даже слегка подрастерялся. «В вечерами и в праздники?» А в другой раз медведихинское войско повел на врага атаман Леха по кличке Сибря. Он собрал войско, чтобы идти походом, кажется, на Собакина. И тут пару слов нужно, наверное, сказать про этого атамана. Сибри был весь в отца. Тот был хулиган, и Леха в него. Драчуны были оба. Отец Лехи сел в тюрьму, потом сел и Леха. Леха все время ходил с ножом, поэтому не сесть он не мог, так как пырнул кого-то. И случайно в тюрьме оказался в одной камере со своим отцом, где они быстро установили в камере свои порядки. А поскольку пырнул не до смерти, отсидев, вернулся на родину, окруженную врагами, в Медведиху. Едва вернувшись, Сибря снова сделал себе длинный нож и с этим ножом повел молодежную ватагу в поход. Причем по пути Сибря зарезал сына кирпичника, своего же, медведихинского. Сына кирпичника вызвали во двор, чтобы взять с собой в поход. Но тот идти отказался, видать, слово матери дал больше не драться, а за ум взяться, потому развернулся и пошел в дом. Такого предательства и поругания своего авторитета атаман Сибри не стерпел. Сунул сыну кирпичника нож в спину, развернулся и пошел. Убил наповал. Битва состоялась где-то на окраине деревни. Во время боя Сибри саданули по голове отточенным топором, но удар получился скользящим. Сибри только ухо срезало, да и то не до конца. Ухо повисло на мочке. Сибри своим длинным окровавленным ножом отрезал болтающееся ухо и завопил. Погром. После чего его банда разгромила все Собакино, побив окна и поувечив множество жителей. Темнело. И вечером, вернувшись после этой славной победы домой, Сибри, понимая, что его опять возьмут за убийство и посадят теперь уже надолго, достал ружье, сел в лодку и произнес слова, которые запомнил мой отец, запомнил я, и которые благодаря этому остались в истории. «Застрелюсь теперь. Как услышите выстрел, знайте, меня больше нет». И уплыл в темноту. Вскоре со стороны реки раздался гулкий в ночи выстрел, отразившийся эхом от стены леса за рекой. И тело мертвого викинга унесло вниз на лодке по течению куда-то в сторону Волгалы. Но самое поразительное, что роднит эту реальную историю из детства моего отца с выдуманным американским фильмом, так это исторический антураж вокруг. Описанные деревенские микровойны проходили в 1941 году на фоне Большой войны. Немец уже взял Калинин и стоял в 40 километрах от Медведихи. И ни у кого не было сомнений, что через несколько дней немцы войдут в деревню, потому что толпы оборванных, растерянных, голодных красноармейцев без винтовок и командиров, просящие хлеба, пробрели неорганизованной толпой через деревню, отступая на восток. А еще через день над деревней прошел на бреющем немецкий самолет-разведчик, высматривая советские войска. Он прошел так низко, что деревенские пацаны видели защитные очки летчика. Интересно, как его звали, этого немца, который увидел босоногим пацану моего отца, задравшего голову вверх вместе с другими мальчишками. Ну а дальше вся эта деревенская жуть перетекла в города, неся с собой деревенские привычки на переплавку. Помните у Высоцкого «рукоятки легкие, трехцветные, наборные»? Этот диковатый мир, олицетворенный моим отцом, отучивший в сельской школе, уходил после войны из деревни в большую жизнь, неся в себе деревню. Уходил босиком, закинув сапоги на спину. А чего зря подметки-то с нашего чай не казенный? В городе наденем, там-то по-приличному надо. Эта картинка, которую я никогда не видел, но хорошо себе представляю, стоит у меня перед глазами. Отец и несколько его одноклассников уходят в будущее из прошлого навсегда. А выйдя за пределы деревни, они, разрушенные большевиками колокольни, еще раз оборачиваются в точке невозврата, чтобы принять последнее решение. «Помню, оглянулись мы», — рассказывал отец. «Защемило. А стоит ли уходить из дома? Мать там. И вроде бы жизнь налаживается в деревне, может остаться. Развернулись и пошли. И хорошо, что ушли. Я рос в Москве 70-х, и у нас уже не было никаких тебе драк район на район и районных подростковых банд, а было какое-то почти открыточное советское детство, если вы советские открытки видели. Но по всей стране они еще были, все эти районные банды. Ударная волна гуманизации, начавшись в мегаполисах, уже полетела от мегаполисов по стране. Кое-где хватило одного поколения, чтобы все перевернулось. Кривая дикости сломалась. Вот возьмем городок Александров в 120 километрах от столицы. Есть у меня там один знакомый, на полтора десятка лет меня младше, то есть его детство пришлось на конец 80-х. Помню, перевели меня в другую школу, и меня, естественно, тут же страшно избили, потому что новенький. Обычное дело, я же не ихний, а чужой. Сейчас, конечно, времена изменились, я уже второй раз сына в другую школу перевожу, так теперь даже намека нет ни на какую агрессию. Наоборот, все обнимаются почему-то. Агрессия к новичку, к новому человеку — типичная черта дикаря и вообще многих человекообразных приматов. Недаром в примитивных языках два разных понятия «враг» и «чужой» обозначаются одним словом. Тот же Пинкер, ссылаясь на этнографов, приводит в пример сохранившиеся по сию пору дикие племена, где пришельцев встречают копьями и стрелами, не задавая никаких предварительных вопросов. Чужой равно враг. Так что прекраснодушные левые либералы, рассказывающие друг другу сказки о природной доброте дикарей, сразу могут отправляться к черту, а лучше к таким дикарям. Только нужно поторопиться, потому что ударная волна гуманизации продолжает лететь по миру и уже в этом веке захватит весь образец. Вообще же, подчеркнутое уважение к культуре дикарей, столь ревностно декларируемое леволиберальной политкорректной шушерой, является, на мой взгляд, одной из форм расизма. Что означает призыв левых к бережному сохранению туземной культуры? Вы и правда хотите, чтобы туземцы оставались в рамках своей культуры в то время, как вы будете летать на самолетах и пользоваться белым унитазом? В чем смысл этой консервации отсталости? Чтобы дети этих туземцев не имели возможности ерзать пальцем по смартфону, как ваши дети? Отнять у дикарей цивилизацию ради культуры? Зачем? Да и невозможно уже. Если вы им принесете медицину, вместе с ней придут и смартфоны.